Золотой амулет. Пифагор осторожно отодвинул лежащую между ним и Родопией кефару. Рука потянулась к золотому амулету, блестевшему в лощине между двумя розовыми округлостями, и на миг застыла. «Нет», — тихо проговорил он, — «только не это». «Понимаю», — вкрадчиво произнесла Гетера. «Неприятно видеть на мне дар другого. Но эту вещь я получила еще девушкой от грабителя гробниц. Есть в тени пирамиды такая профессия. Жрец Амона, которому я показала эту вещь, повел меня в храм. Там на стенах была изображена схватка со вторгшимися в Египет чужеземцами. Жрец называл их народами моря. У них были точно такие же предметы». Губы Пифагора зашевелились. Он был не с нею, говорил с кем-то другим. Родопия прислушалась. «Нет, Приам, меня привлекает форма. Это небесный знак. Две переходящие друг в друга окружности. Это два солнца. Они ослепят Менелая». Глаза Пифагора ожили. Он положил руку ей на грудь и улыбнулся одними губами. «Что с тобой?» — спросила Родопия. «Ты словно заснул и меня не слышал?» «Нет, слышал. Это было видение из другой моей жизни. Я беседовал с Приамом перед тем, как принять решение о схватке с Менелаем». Глаза Родопии расширились. «Ты сражался под Троей?» «Под Микенами. Сражался и погиб. Потом моя душа переселилась в делосского рыбака Пира. Тогда у меня была дочь Мия, такая же красавица, как и ты». «Ты хочешь сказать, что знал Елену Прекрасную?» — усмехнулась Родопия. «О какой Елене ты говоришь? Не о Елене ли богине спартанцев?» «Но ведь Гомер... Откуда бы ему знать о Елене, если он жил через 3 века после Приама? Я не обманываю». «А вот ты...» «Ты отдалась грабителю пирамид, и он расплатился с тобой золотой безделушкой. Мало того, он обещал сделать тебя царицей. Твои подруги, узнав об этом, потешались. Несмотря на насмешки, ты всегда носила эту вещицу, как амулет, и помнила о том, кто сделал тебя женщиной. Эрос тебя не обманул. Грабитель пирамид Амасис стал воином, потом военачальником и, возглавив восстание египетской черни, фараоном. Он выполнил свое обещание и взял тебя во дворец. Не без твоего влияния он стал верным другом Поликрата, а ты — залогом их дружбы. Потом что-то произошло, и он повелел отвезти свою статую Гере как прощальный дар. Но ведь кроме статуи было послание. Можешь не говорить, какое. Но ведь было. Родопия сорвала с себя амулет. «Да, было. Все было. Было и сновидение, и истолкование его жрецом, и насмешки подруг, и прощание, и клятва никогда не снимать амулет. Было и послание Амасиса. Война с Персией неизбежна, поэтому я покинула Египет. Вскоре бедствие обрушится и на Самос. Впрочем, зачем я тебе все это говорю? Ведь ты маг, величайший из магов. Для тебя нет тайн. Ты снял с меня заклятие. И я хочу быть с тобою в 3 лицах. 3жды прекрасной. Пифагор поднял голову, и вдруг перед его глазами возникла гордая, золотистая и сияющая голова, лебединая шея. Это была... Парфенопа, встречи с которой он ждал столько лет, время от времени пытаясь сложить ее облик из черт женщин, так же, как Родопия, предлагавших себя. Теперь все это позади. Она явилась к нему такой, какой он ее потерял. И в движении ее губ можно было прочитать имя Эфорб. И она поет: «О боги мои, это же песня Орфея!» Парфенопа плавно двигалась навстречу ему, пока, приблизившись, не слилась с женщиной, раскинувшейся рядом, и Пифагор рванулся к ней.